А вот с косой возникли некоторые трудности, она с меньшей охотой принимала энергию, но такое ощущение, что она идет мне навстречу. И хоть с большой неохотой, но коса приняла мою энергию. У меня в голове вообще мелькнула мысль, что коса живая и только из благодарности, что я подобрал ее из грязи, она пошла мне навстречу. После чего она тоже немного преобразовала энергию и пустила дальше. Уже преобразованная энергия побежала по моему телу и начала оседать в моем организме, закаляя его. Странные ощущения, после первого раза исчезли, и дальше я циркулировал нарастающим потоком энергии без напрягов. Нарастив поток энергии до своего максимума, который только мог пропустить через свое тело, я зафиксировал его, и дальше только поддерживал его плотность. Если посмотреть на этот процесс со стороны, то максимально доступный мне сейчас поток энергии кажется смешным. Он был толщиной со спичечную головку. Но если оценивать мой прогресс на этом поприще, то он колоссален, так как в середине недели, а с начала медитации прошла всего неделя, поток был толщиной с иголку, а в первый раз вообще не толще волоса. В своем родном мире я мог циркулировать потоком толщиной в два пальца, там это был мой предел, но я шел до него всю жизнь. И тот результат, которого я достиг тут всего за неделю тренировок, там я достигал несколько лет. Правда, там и не было такого количества энергии, как тут. Медитировал я, что называется, до потери пульса. А именно до тех пор, пока тело не начинало гореть от пропускаемой через нее энергии. В прошлый раз, при меньшем потоке энергии, чтобы дойти до такого состояния, мне потребовалось всего 4 часа. Сейчас я продержался почти 5, прогресс налицо. Стоило же мне закончить свою технику и разлепить наконец-то глаза, как в нижнем поле зрения начали мелькать полупрозрачные сообщения. Неужели система расщедрилась на что-то новенькое? Но пока смотреть рано, нужно размять тело, оно, конечно, от такой медитации не точно не затекло, а только здоровее стало. Тут даже больше требовалось сбросить несколько избыточно накопившуюся энергию. И меня таки есть предложение, что с этим можно сделать. Выбравшись из своего скромного уголка, при этом аккуратно переставив горшок с деревом, немного подумал и косу пока отложил, придет сегодня и ее время, а пока у меня есть другие планы. И хотя время было уже к полуночи, спать мне совершенно не хотелось, говорю же, слишком много лишней энергии. Так что я решил совместить приятное с полезным. У меня тут была небольшая, но широкая бочка, больше похожая на тазик, вот она мне и сгодится в виде инвентаря. Пора к моим тренировкам добавить и немного старой доброй закалки из моего мира. А для этого я начал руками, другого, более подходящего для этого предмета, у меня просто не было, сгребать в бочку песок. Пока только песок, ну и мелкий сопутствующий мусор. Наполнив бочку песком почти до самого верха, я приступил к не очень приятной процедуре. Я просто начал бить руками в этот песок. Кто считает, что это несложно и совершенно не больно, то прошу к станку. Да, я умею, ладно, умел, контролировать свое тело, в том числе и боль терпеть, это тело тоже следует научиться этому. А так как дурной силы, которая после каждой медитации только росла, в теле было много, то и сила удара была по песку приличная. Благо я хоть знал, как правильно бить, а то так можно было и руки сломать, а так только кожу сдирал. Песок, хоть и рыхлый, но при сильном ударе больше напоминает не ньютоновскую жидкость, то есть в месте удара он становится особенно плотным. Но это еще не все прелести песка. Песок у нас хорош еще как что. Правильно, как абразив, что просто стирает кожу и мясо в кровавую кашу. А мокрый песок становится еще чем. Правильно, он становится еще тверже. Естественно, что я начинал с более слабых ударов, ну как начинал, хотел начинать, но говорю же, много дурной силы в теле. Так что тут 3 в 1, и закалка рук, контроль силы, выплеск лишней энергии и постановка удара, даже вот 4 плюса нашел. Чтобы еще такого придумать, чтобы это издевательство оправдать и хоть немного отрешиться от боли. Представьте себе, я человек, который не любит боль, да-да, я существую. Ну ладно, шутки в сторону, я реально не любитель всей этой заманухи с превозмоганием. Я очень уж люблю себя и свое тело, чтобы любить его мучить, а все эти истории, про то, что от хорошо проделанной работы, когда мышцы стонут, а тебе от этого хорошо, полная хрень. Ну как может быть приятно, когда твои мышцы говорят «убейся об стенку», но перестань нас мучить. Другое дело, что только так и можно стать сильнее, а потому просто приходится с этим смириться и сцепив зубы терпеть. Какая только хрень в голову не лезет, пока я пытался отстраниться от боли в кулаках. Только через час, когда я просто уже не мог ничего делать этими самыми руками, я задумался, а как я завтра буду работать, да ладно завтра, как я сейчас собирался продолжать заниматься. Ну не дебил ли я? Нет, чтобы сначала провести более щадящими тренировки, а только потом заняться этой экзекуцией. В итоге остальные тренировки пришлось отложить, да и сил на это не было. Удивительно, но всего лишь одно часовое занятие высосало меня, как целый рабочий день в кузне, и то, наверное, после кузни я свежий был. Так что промыл разбитые в кровь руки, которые как-то удивительно не сильно и болели, после чего еще и перебинтовал их, по заветам предков, а именно как рукопашники, а не как врач. В целом я был доволен проведенным днем и достигнутым успехом. За сегодняшний день я смог преодолеть порог в 4% своей закалки. Как-то с каждым разом следующий процент берется сложнее, хотя поток поглощаемой энергии только растет. Перед тем же как уснуть решил посмотреть, чем же меня одарила система. Вами начат процесс освоения техники поглощения энергии всем телом. Свойства. Скрыты до полного освоения техники. Освоение. 5%. О, наконец-то, я уже и надеяться перестал, думал, система не определит это как технику. Вон даже еще какие-то свойства есть, у дыхательной техники такого не было. Закалка. Стадия закалки тела. Ну тут понятно, это когда я медитировать закончил, вот уровень закалки и подрос, хотя уже почти неделя прошла, как я закаляюсь новым способом. Однако ж только сегодня смог еще на 1% закалиться. Говорю, что как-то утомительно долго с каждым разом продвигаться по этому процессу, такое ощущение, что с каждым процентом растет и мой максимальный резерв. А эта идея, не знаю, есть ли предел в развитии в процессе закалки, имеется в виду в параметрах. У самой-то стадии граница есть, вот как только закалю тело до 100%, то больше закалять его не смогу. Это и будет предел по развитию параметров на этом этапе закалки. Мне же интересно, имеется ли предел по параметрам при закалке, и если он есть, то каков он, в среднем, понятное дело, что у каждого он свой. Сейчас же у меня создается такое ощущение, что с каждым процентом закалки мой внутренний предел по параметрам немного растет, отчего и замедляется сам процесс закалки. Вами начат процесс освоения техники каменного кулака. Свойства. Скрыты до полного освоения техники. Освоение. 1%. Вот это уже интересная новость. Не знал, что тут есть техники, которые служат не только для закалки. Это что же получается, что те символьные техники, что встраиваются в оружие, будут даровать ему какое-то другое свойство или даже способность. Жаль, что в той книге нет описания действий этих символьных техник. А раз есть символьные техники, то должны быть и обычные техники, типа воздушного кулака или огненного шара, или это уже будет из раздела магии. Как же бесит дефицит знаний, очень сильно бесит. Но одно я знаю точно. Теперь я точно не остановлюсь на первом уровне данной техники. Я имею в виду каменный кулак, ведь я изначально просто хотел немного набить руки, так чтобы костяшки, да и связки, привыкли к жестким ударам. Но теперь, я просто так не остановлюсь. Я, конечно, говорил, что не люблю причинять сам себе боль, но еще больше я ненавижу быть слабым. А раз есть возможность усилиться, то этим я пренебрегать не могу, и вообще нужно вспомнить, что еще полезного из своей прошлой жизни. Особенно те смешные китайские фильмы про вымышленных героев, с железной рубашкой там и прыгающих по бамбуку. В целом мне тут нравится, тут явно больше возможностей в преодолении возможностей человеческого тела. С этими мыслями я и отправился в такой приятный мир Морфея. Интересно, а боги тут есть? Отставленный после медитации горшок, с посаженным в нем семечком, никак не привлекал внимания. Да о чем разговор, если отставленный в особое выбранное для него место, где везде стоит тень, сам горшок будто даже потерял в красках. А если бы пытливый взгляд обратил внимание на то, что творится на поверхности слегка влажной от полива земли, то он был бы сильно озадачен. Дело в том, что прямо над семечком, что было посажено приблизительно по центру горшка, на глубине пары сантиметров, в земле появилось отверстие. Это отверстие было странным, оно выглядело так, будто из земли что-то проклюнулось, но при этом это место было пусто и никакого ростка видно не было. При всем при этом, земля немного подрагивала, так будто там что-то шевелилось или росло, но там ничего не было, но при этом внутри этой пустоты не осыпалась земля. Но это были еще не все странности, что происходили с горшком. Если бы кто-то догадался вынести это растение на свет Божий, то они смогли бы увидеть небольшую тень от неизвестного растения, которого там нет. Но никто выносить горшок на солнечный свет и не собирался, а в робком и неясном свете трех сестер, что единственный и падал на горшок, увидеть эту тень смог бы только очень зоркий человек. Хозяину же данного горшка было не до того, он с упоением бил кулаками в бадью с песком, при этом шипя ругательство. Он вообще забыл, что у него существует горшок с растением, а то, что оно могло прорасти всего лишь от одного сеанса медитации, он даже не думал. Глава 6. Воля. Воля есть отличительный признак человеческого рода, и сам разум, только вечное правило для руководства волей. Ф. Шиллер. Как и обычно, проснулся рано, сегодня то на работу в кузне надо идти. Удивительно, но мои кулаки не так уж и сильно болели, скорее даже просто соднили. Размотав бинты, что я вчера сделал, то увидел удивительную вещь. Мои кулаки были в почти нормальном состоянии. Да, была немного содранная кожа на костяшках, но это даже за повреждение считать не стоит. Не было опухлости или каши вместо кожи, вообще складывалась картина, что я уже неделю проходил и раны просто затянулись. Но это же было всего несколько часов назад. Тут было над чем подумать. Я даже посмотрел на себя своим фирменным взглядом и заметил еще кое-что интересное. До того, как я начал заниматься, у меня была бледная энергетика, а о каналах силы вообще нечего было говорить. Сейчас же мое тело пронизывали нити энергоканалов. Похожую картину я уже видел в прошлом мире, так выглядело мое тело, под конец жизни, а тут всего на вторую неделю тренировок. Надо бы сравнить с кем-то еще. Интересно, сильно ли отличается моя энергетика от других практикующих, того же уровня закалки. Похоже, пора навестить один полуразрушенный домик в районе бедняков. Если мне не изменяет память, там было несколько практиков уровня закалки легких, вот и проверю. Нет, можно и на ком-другом посмотреть, но это придется на них пялиться, а этого никто не любит. Решено. На следующий свой выходной, навещу эту гоп-компанию. Надо же налаживать мосты, да и информация мне нужна, а где еще ее достать, на данный момент я не знаю. А так даже если и они не знают, то я всегда могу их отправить добывать нужную мне информацию. А пока у меня есть время, до похода к моим будущим тимуровцам, надо заняться приведением своего оружия к божескому виду. Не зря же я в кузницу устроился, это и было одной из моих целей. Не сегодня, конечно, но на днях точно стоит заняться, только разрешение спрошу у Алана, может он и еще чем поможет. Следующая неделя пролетела так незаметно, что я просто диву давался, Такое ощущение, что моргнул и день пролетел, а за ним и неделя. А все из-за того, что у меня просто не было и минуты свободного времени. Я каждый день был загружен под завязку. Утро начиналось в 5 утра, тренировки и растяжки. С 7 утра я был уже в кузне и до 6 вечера мы на пару с Аланом там работали, не покладая рук. Вечером медитации и тренировки. Мои кулаки каждый вечер были разбиты в кровь, но я совершенно этому не противился, а только наращивал темп. Да так, что к концу недели в бадье, где уже было пополам песка с кровью, моей кровью, начали появляться и мелкие камни. Это значительно повышало прогресс в развитии техники каменного кулака, но это был его только первый уровень, а ведь был еще железный и нефритовый кулак. Мне всегда было смешно, нефрит, это же камень, ну если совсем просто, но при этом нефритовый кулак считался более крутым и твердым, чем железный кулак. Все это время я не забывал медитировать с оружием и горшком, хотелось сказать с цветком, но то пока еще не проклюнулся, но я чувствовал, что это скоро произойдет. Во время медитации особо не подумаешь, так как разум сконцентрирован на течении энергии по телу, но мне это все-таки немного, но удавалось. Правда, всего в одном аспекте, а именно я думал над тем, как преобразить свое оружие. Где-то ближе к концу этой недели, у меня случился прорыв в том, каким именно я хочу видеть свое оружие. Тогда, когда это произошло, мне даже показалось, что само оружие мне подсказывало, хотя это бред полный, ну как оно может мне подсказывать. Но к этим ощущениям я все же прислушался. В итоге у меня получился такой план. Само лезвие было длинным, под полметра точно, его я и решил немного переделать. Кольцо, которое насаживалось на древко, было почти оторвано, от него я решил полностью избавиться, оно пойдет на переделку косы. Лезвие я решил заточить с двух сторон, так как моя новая коса будет складываться по типу перочинного ножа. Для этого нужно будет сделать выемку в древке, а также сделать втулку, на которой и будет вращаться лезвие. Такое длинное лезвие мне не нужно, но и полностью избавляться от металла я не стал, а просто решил сдвинуть лезвие так, чтобы с обратной стороны торчал кусок, который я заточу на манер шипа. А еще нужно сделать стопор, для того чтобы лезвие само не складывалось, а еще небольшой рычаг, при нажатии на который лезвие будет раскладываться и складываться. Еще я хотел укрепить само древко, а с нижней ее части закрепить цепь с грузиком. Причем это не мое желание, а самого оружия. Получится этакая коса кама с кистенем, это вроде кусаригамы называется, но тут спорить не буду, не помню. В целом должно получиться интересно, этакое оружие, которым можно будет и колбаску нарезать в походе и тюкнуть кого в лишние части тела, причем даже если эта часть будет в паре метров от меня. Правда, я с таким оружием раньше никогда не работал, да я и с косой ранее никогда не работал, видел, как работает. Но согласитесь, видеть, как работает, и самому с этим поработать, с таким бы оружием самому себе чего-нибудь лишнего не отрезать бы. С этой своей идеей и косой в руках, я подошел к Алану с вопросом, как. Тот долго и вдумчиво крутил в руках мою косу, всячески ее проверяя, даже лизнул зачем-то. Первым делом что сказал, что тут используется интересный сплав, до этого он подобный не видел, единственное, что сказал, так это то, что сплав непростой. А вот в чем именно он не просто он не сказал. По поводу же моих слов, что это не только мое желание, но и самой косы, он только уважительно на меня посмотрел. Честно, я с опаской говорил ему про это, и как бы мимоходом, думал, он смеяться будет, а он сказал, что это редкий дар услышать волю предмета. Что такое воля предмета, он не пояснил, сказал только, что я удостоился чести быть выбранным этой косой. Нет, это конечно все красиво, но блин, хоть кто-нибудь нормально объясните, что здесь происходит, и что это за воля косы такая. На все мои попытки выяснить, что же это именно за зверь-то такой, он дал один короткий ответ, после чего я от него отстал. Он просто сказал, что и сам не знает, ему об этом рассказал его мастер, у которого он учился ковать, так что просто не может мне объяснить это подробнее. При этом, он отказался мне помогать в переделке косы. Сказал, что предмет с волей сможет переделать только владелец воли предмета. Это было то единственное правило, которое и передал ему старый мастер. Так что единственное, с чем он мог мне помочь, так это не мешать. Да разрешил воспользоваться его кузней. Причем сказал, что даже рад этому, так как и в его кузне может остаться кусочек воли, которую может постичь уже и он. Так что на шестой день недели, он оставил меня в кузне одного, а сам отправился на базар. Перед самым уходом он напутствовал меня и сказал, что у меня достаточно знаний и навыков, чтобы справиться со всем самостоятельно. После чего счастливый и довольный собой свалил в закат. Я впервые видел его с улыбкой, это было так неожиданно, что я даже возмутиться не успел, как его и след простыл. Единственное, что меня примиряло с этой ситуацией, так это не менее ошарашенный вид простых людей с улицы, что также впали в ступор от улыбающегося Алана. Видать, это зрелище настолько редкое, что само по себе вызывает оторопь. Кстати, к вечеру, когда я возвращался домой, по городу уже блуждали слухи о невиданном. В слухах говорилось о неком кузнице, что пришел на рынок с улыбкой от уха до уха. Это было настолько необычно, что он скупился на рынке с большущей скидкой, а кто-то даже просто так отдал ему товар, задарма. Но об этом я узнал уже вечером, да и не обратил на это даже особого внимания. В данный же момент времени, я занимался тем, что творил, главное было не вытворять. Но шутки в сторону, так как я был предоставлен сам себе, то решил не просто перековать косу. Перековать — это, конечно, громко звучит, скорее просто переделать, а еще и вложить в нее символы. Специально для этого я начал свой процесс с медитации и поглощения энергии, для того чтобы по максимуму влить ее в символы. Так что весь процесс с переделки сопровождался еще и медитацией, отчего я был сконцентрирован больше обычного, можно сказать, что я был даже больше в трансе, чем просто медитировал. Весь процесс настолько поглотил мое сознание, что я просто не замечал время, а мои руки будто работали сами собой. Я настолько погрузился в процесс, что ничего не замечал, буквально, нет, конечно, если я сконцентрируюсь, то смогу вспомнить весь протекаемый в кузне процесс и восстановить его по секундам. Но решил этого не делать, мне хватало и обрывочных воспоминаний, чтобы у меня даже волосы, что пониже спины, начинали шевелиться, причем это не фигурально выражаясь. Пока я был в трансе, мое тело работало по заданному макету, буквально вылепляя из косы, будто из пластилина, согласно крутящемуся у меня в голове образу. В одном из обрывков воспоминаний, я видел, как голыми руками, отрывал куски металла и лепил их в другом месте. Или как сжимал своей волей верхнюю часть косы, формируя вторую кромку лезвия. Это было настолько необычно, что будь я в более вменяемом состоянии, то от увиденного, наверное, у меня бы глаз выпал. Но мой разум был подернут пленкой, что оберегало его от творимого тут непотребства. В этом состоянии, моя чувствительность скакнула на новый уровень, и я начал ощущать всех и вся в радиусе сотни метров. Видать, таким образом мозг пытался перегрузить себя информацией, чтобы вытеснить какие-то воспоминания. Развернувшееся до предела восприятие поглощало тонны информации. Вот я заметил возвращающегося Алана, я прям чувствовал, что на нем еще держится улыбка, с которой он и покинул двор кузни. А вот и старые знакомые, они двигались поодаль от кузнеца, видать, его резко изменившееся состояние не смогло миновать внимание и местной секты. Алан был настолько поглощен своими мыслями, что не замечал слежку, что вели за ним. Вот он вошел во двор, но даже не стал смотреть в сторону кузни, а просто сразу отправился в свой дом, где и заперся. До меня даже долетели отголоски напеваемой им себе под нос песенки. Он явно чувствовал потоки энергии, что сейчас бурлили у него в кузне, но его это не беспокоило, такое он уже наблюдал однажды, когда с волей работал его старый мастер. Я же продолжал работать, только вот энергия, что бурлила вокруг меня, резко сжалась и перестала выходить за пределы кузни. Таким образом я понизил внимание к кузне, но еще и увеличил плотность энергии в этом замкнутом пространстве, что только положительно сказалось на конечном результате. Все это я отмечал только краем сознания, все остальное мое внимание было направлено только на работу с косой. В итоге закончил я только глубоким вечером, буквально за полчаса до своего обычного окончания рабочего дня. При этом я был выжат просто подчистую не только морально и физически, но и энергетически. Каналы в моем теле не просто были опустошены, они буквально горели от пропущенных через них потоков энергии. Так что мне было не до слухов, что витали вокруг моего нанимателя, я хотел только одного прийти, упасть и уснуть. Но просто так этого сделать я не мог, мне нужно было поесть, а так как еды у меня в закутке йен было, нужно было идти к ближайшей таверне. У меня всегда было с собой пару медных монет на такой случай, но честно так не хотелось куда-то еще идти, тем более на ночь глядя. Но жрать хотелось просто неимоверно, так что я просто-таки заставил себя идти в ближайшую таверну. Я, краем своего сознания, подозревал, что могут возникнуть какие-то неприятности, но сейчас мне было плевать, лишь бы пожрать, да поспать. Так что я не обратил никакого внимания на несколько мрачных типов, что кружились возле таверны, как и не обратил направленного на меня внимания от странной личности, что я не должен был видеть. Ну как не обратил внимал, на крае своего воспаленного подсознания, я автоматически отслеживал всю округу, в том числе и этих типов, и того, что прятался в тени тоже. Отслеживал, но никак не обращал на них внимания. Я хотел есть. В самой таверне меня уже знали, я к ним пару раз уже заходил, так что вопросов ко мне не возникло. Даже больше скажу, стоило мне только сесть за стол, как передо мной поставили поднос с моим стандартным заказом, на что я только благодарно кивнул и выложил на стол пару медных монет. Это было чуть больше, чем стоил весь мой заказ, но я всегда оставлял чаевые, поэтому меня тут и помнили. Насытившись, да, именно насытившись, правда то, как я набросился на еду стоило бы назвать, что я нажрался, но я же культурный человек, так что я насытился. А вместе с насыщением, ко мне вернулось и немного ясности сознания, а вместе с ним и осознание, меня ведут. Делали это не то, чтобы грамотно, вообще безграмотно, ну кроме тех, что прятались в потолочной тени. Что это знание мне давало, что действуют две разные группы, и если первых, те, что полные дилетанты я не знаю, но, судя по всему, местная шушера, то вторые мне знакомы, эти из молотов. Печальная ситуация, но не сказал, чтобы критичная. Если вторые тут только для того, чтобы следить, хотя это может, и они наняли этих типов, чтобы потом выступить этакими защитниками, а что вполне рабочий вариант. Так вот вторые тут явно чтобы или просто наблюдать или выступить как защитники, которые хотят от меня что-то получить и это скорее всего информация. То вот первые явно хотят получить мои деньги. Среди них было несколько закалок уровня закалки кожи, что было на ступень выше моей. Это теоретически, так-то я закаляю сразу весь организм. Оценив ситуацию и признав ее не критичной, а потому не стал особо напрягаться. Что приятно во всей этой ситуации, так это то, что мне не нужно было даже головой крутить для того, чтобы определить, у кого я вызвал такое внимание. Моя резко возросшая чувствительность в таком малом пространстве не только позволяла видеть всех, но и чуть ли не видеть фокус внимания. А видел я их буквально, достаточно было закрыть глаза и сосредоточиться, как я видел сразу все помещения, как бы с высоты пары метров. Так что, закончив есть и немного посидев, наслаждаясь тяжестью в желудке, я потихоньку начал выбираться из-за стола. Что меня приятно удивило, так это официантка, что разносила тут еду. Оно подошло ко мне и попыталось остановить и предупредить, чтобы я был осторожен. Но я только довольно улыбнулся ей, сказал спасибо за беспокойство, и что знаю о неких намерениях в мою сторону, после чего отправился дальше. Официантка была несколько ошарашена моим ответом и поведением, но и особо переживать по поводу меня не стала, а просто пожала плечами и отправилась дальше. Но уже одно то, что она попыталась меня защитить, давала ей несколько очков моей личной лояльности к ней. По крайней мере, если она попадет в беду, я уже просто так мимо не пройду. А так мне хотелось и самому понять, насколько сильно я смог спрогрессировать в этом мире. Получить же несколько синяков я не боялся, ну не убьют же они меня. Так что, выходя из таверны, я наблюдал, внутренним оком, за окружением. На улице меня никто не ждал, дилетанты, нет, чтобы оставить заграждение, но нет, они рассчитывали справиться и так. Ну посмотрим, насколько вы готовы к моему поиску, а потому стоило двери скрыть меня от людей из зала, как я резко ускорился и буквально нырнул в густую тьму. Далеко уходить я не стал, а затаился за ближайшим поворотом в густой тени. Еще когда я только выходил из таверны, вместе со мной начали выходить и трое типов, но они сидели так неудачно, что задержались. В итоге на порог таверны они выбрались только через пару секунд после меня, да за это время я бы мог быть уже в паре десятков метров отсюда. Эти же хари, вывалившись из таверны, начали резко озираться, после чего бросились к ближайшему повороту. Ну что за дилетанты? Помимо того, что они выбрали неверное направление, так еще так громко топали, да еще и шептались громко. Прислушавшись к их разговору, да чего там прислушиваться, они говорили так громко, что и глухой бы услышал, так они грозились наказать ту официантку, что предупредила щенка. «Это вы меня щенком назвали, я так понимаю», — сказал я достаточно громко, после того, как догнал их за поворотом. Да они и далеко уйти-то не успели, буквально повернули за угол и опять остановились, так как меня они там не увидели. Ну оно и правильно, я-то был позади них. Смелый посмотрю, сплюнул один из троицы и сплюнул на пыльную улицу. Не, отмахнулся я от него, просто расчетливый, поведя уже рукой, указывая на них пальцем, вот вы прям как из сказки, смелость, слабоумие и отвага. И правда, эти трое были еще теми уродами с явным отпечатком отсутствующего интеллекта на лице. Они как-то разом зарычали, а аура, что до этого слабо колыхалась вокруг их грузных тел, резко раздулась, хотя она и была какой-то рваной, но вызывала опасения. У меня даже возникла мысль, а не переоценил ли я себя. Но все мысли тут же вылетели из головы, стоило только этим верзилам с хриплым рыком начать нападать на меня. Не знаю, как описать то, что произошло дальше, но в целом, мне стало так мерзко, не только от ощущения их аур, но и их рожь, что я просто не хотел к ним дотрагиваться. Их ауры, стоило им приблизиться ко мне, вызвали у меня ассоциацию со склизким комком гнили, что еще и разносил этот приторный гниловатый запах по округе. От этого мне стало так противно, что у меня в голове промелькнула только одна мысль, не испачкаться бы. После чего остро пожелал их вырубить, причем чтобы они были как можно дальше от меня. А дальше произошло то, чего не ожидал даже я. Вокруг меня шаром разошлась волна, она очень сильно напоминала то, с чем я работал в кузне, но что это именно было, не знаю. Могу только предположить, что это была та самая воля. Эта волна разошлась не так далеко, меня хватило буквально на 10 метров, но стоило только этим братцам попасть в ее радиус, как глаза у них закатились, а изо рта пошла пена. Их ауры тут же схлопнулись, перестав окутывать вонью окружающее пространство. Сами же типчики просто повались там, где и стояли, ну как там же, они успели набрать приличную скорость, так что они рухнули, но сила инерции продолжила их тащить еще пару метров. Такого эффекта я совсем не ожидал, отчего даже офигел, но из состояния задумчивости меня вывел грохот упавшего тела. Оказывается, что тот типчик, что следил за мной из-под потолка таверны, тоже попался под мою волну и тоже ее не выдержал, хотя он был еще на уровень выше этих трех парней. Что это вообще такое было? А без понятия, но разбираться буду с этим позже, а пока прочь отсюда, только освобожу их души от лишней тяжести, а точнее от их кошельков. Только подчистив кошельки, а больше при них ничего не было, ну кроме пары кривых ножей, а у кланового и этого не было. Только после этого я поспешно покинул место несостоявшейся драки. Правда, и я далеко уйти не смог, так как меня начали резко покидать силы, да так, что я еле забрался в ближайший закуток, где благополучно и отключился. Глава 7. Ночной жнец. Лишь жнецы имеют право отнимать жизни, чтобы держать под контролем численность населения. Жнец Нил Шустерман. Хорошо, что сегодня выходной. Вот какой была моя первая мысль после пробуждения. Адского, я вам скажу, пробуждения. Я болел просто весь. А то, в какой именно позе я при это проснулся, вообще лучше не вспоминать. Не убился и то ладно. А если серьезно, то проснулся я, лежа пятой точкой кверху. В прямом смысле этих слов. Не знаю, всю ночь я так проспал или только ее часть, но сути это не меняло, я болел весь. Первые мгновения я даже разогнуться не мог из того состояния, в котором проснулся. У меня затекла шея, руки, спина, ноги, а в горле воцарился такой раздрай, будто я пил всю прошлую неделю. Да это все еще было приправлено вкусом крови. Короче, мне понадобилось полчаса, чтобы только перевернуться на спину и выпрямиться. И все это подвесило поджаривающим меня полуденным солнышком. Это получается, что я тут половину суток отмораживался. Вот это меня приложило то, как не кисло. А что хоть произошло-то? Но лезть в логи и то-то там вычитывать не было никаких сил. От слова совсем. Хотелось пить и есть. Нет, не так. Хотелось жрать и нажраться, ну или просто напиться. Похоже, все сегодняшние мои планы накрылись медным тазом, тут хотя бы оклематься кое-как. Так что о походе к местной банде беспризорников и заикаться не стоит, меня сейчас и листик, гонимый легким бризом, повалит. Так что отдых. Хаем, может помедитировать. А что, вроде неплохая идея, все одно двигаться я пока не мог, так почему бы и не помедитировать. Хреновая, нет, очень хреновая была идея. Вчера я так сильно перенапряг свои каналы, что сейчас легкая попытка прогнать по ним энергию вылилась в сиплый хрип. Не, будь у меня сил чуть побольше, то орал бы как подорванный, а так, из-за пересохшего горла, до общей слабости, только на сиплый хрип и был способен. Ощущения при этом были такими, будто мне прямо вместо крови пустили по жилам кипяток, который одновременно и горячий, и ледяной. Как это описать по-другому, не знаю. Легкие, как и половина тела, просто бурлило от кипятка, пока вторая часть тела превращалась в лед. Вот я и говорю, что хреновая была идея. Надеюсь, я не выжег себе энергоканалы, а только надорвался. В прошлом у меня такой практики не было, и слава богу. Так что мне предстояло просто вялиться под солнышком, ожидая того счастливого момента, пока тело не окрепнет достаточно, чтобы волевым усилием его поднять. Мне бы попить чего, и восстановление пошло бы в разы быстрее, но кто же мне этого даст? В итоге, пролежав 2 часа, накопил в себе достаточно сил, а если быть точнее, то просто набрался смелости. После чего попробовал оторвать свое тело от глинистой земли. На удивление это удалось ни хрена не просто, это было мучительно больно. Хотя и терпимо, только вот желательно, чтобы никто не прислушивался к тому, что именно я в эти моменты говорил. А говорил я много и при этом на великом и могучем на все времена. Короче, палился по полной программе, как профессиональный шпион с 60-летним стажем. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Идти в таверну, как и вылазить вообще с той стороны улицы, где я вчера провел бой, я не стал. Хоть на это еще хватило моих куцых мозгов. Но что удивительно, стоило мне начать двигаться, как мне захотелось бросить все и лечь обратно, так как легче не становилось, вопреки всем заявлениям тренеров. Нет, правда, сколько раз я это слышал, что как бы большо и тошно не было, нужно начать заниматься и станет проще. Неправда, это нагло ложь, будет еще хуже, но правда не сразу. Но и доля правды в их словах есть, если не перебарывать себя сильнее не станешь. Но именно в эти моменты, эти их слова и желание стать сильнее, хочется отправить куда подальше. Нет, как все эти герои, которые только и делают, что превозмогают, как они это делают. Вот мне сейчас не то, что превозмогать, мне вообще шевелиться, да чего там, жить-то не особо хотелось, не то, что там что-то превозмогать. Блин, чего только в голову не лезет, лишь бы отвлечь голову от терзаемой тела боли. Так я себя и развлекал, пока не доковылял до ближайшей лавки, где и купил себе два полных холодных кувшина ковала местного подобия на квас. Вот после местного кваса, жизнь засверкала новыми красками, не хотелось так отчаянно помереть, как и кого-нибудь прибить. Хотелось тихо мирно лечь и помереть, ну в смысле уснуть, но пока не до этого. Позорные мысли и внутреннее нытье, это мой собственный механизм защиты, который в такие моменты позволял мне выживать. В такие моменты я начинал презирать самого себя, от чего хотелось себя же прибить, что в ответ заставляло меня же двигаться. Как говорил мой учитель, то, что двигается, мертвым быть не может. Вопрос спорный, но суть фразы в том, что пока ты шевелишься, еще есть возможность что-то сделать, в том числе и выжить. Вот я и шевелился, не особо быстро и расторопно, но как получалось. Сегодня я решил переночевать в более-менее комфортных условиях, а потому направился к ближайшей, но не той, где вчера был, таверне. Деньги у меня были, так что я в принципе мог снимать комнату на постоянной основе, но пока делать этого не собирался, пара ночей еще куда ни шло, но не постоянно. Вообще у меня было несколько целей, что я преследовал, остановившись на ночь в таверне. Это нормально отдохнуть, так как после последней ночевки, тело было, мягко говоря, не в форме. А еще требовалось принять ванну, вернее хорошенько искупаться и смыть с себя всю грязь, что успело накопиться. Что я, собственно, и сделал, заказав в номер не только плотный и обильный ужин, но и бадью с горячей водой. Все это обошлось мне в копеечку, но оно того стоило. После хорошего, а главного плотного и вкусного ужина, да в горячей воде. В общем, меня так разморило, что я чуть не уснул в этой бочке. Но все же нашел в себе силы не только помыться, но и провести технику очистки тела. Делал я не полную, а так сказать сокращенную технику, мои поры еще не успели забиться той дрянью. И хоть техника по упрощенной схеме проходила в разы проще, в этот раз она далась мне так и легко, а все из-за общего энергетического истощения организма. Но проведенная после техники ревизия показала, что у меня все не так уж и плохо, просто нужно дать телу отдохнуть, а каналам остыть. Выбравшись из бочки, я с печалью посмотрел на воду, даже упрощенный вид техники очистки дал результаты, из-за чего вода в бочке приняла почти угольный цвет, но и с этим были свои способы борьбы, для чего я поднес к бадье свечку. Стоило огню коснуться масляной поверхности воды, как та резко вспыхнула. Спалить тут все к чертям у меня мыслей не было, но я и не переживал, как показывала практика, данный огонь, в котором изгорает эта черная муть, страшен только живой органике. В чем тут особенность, я не понимал, но даже брошенное в этот огонь перо не только не горело, а даже не плавилось. Но стоило в огонь попасть любому живому существу, как оно просто распадалось в прах, при этом оно было живо до самого конца. В один такой костер как-то раз попал хомяк, реально чисто случайно попал, так что весь процесс с его мучительной смерти я видел хорошо.